Глава 6. Разговор. Всеволод Юрьевич заверил, что в течение недели как минимум 5 машин будет доставлено к стенам моего замка. Стоят они, конечно, внушительно. Аж по 20 миллионов за штуку. Так что пришлось еще немного растрясти кубышку и продать империи часть эксклюзивных ресурсов. Но оно того стоит. Техника реально отличная. А уж когда я поработаю с этими машинками и внесу личные модификации, то они вообще в настоящие конфетки превратятся. Чтобы особо не заморачиваться с транспортировкой, быстренько перегрузил приобретенный империей товар в один из моих пространственных карманов, что я создал с запасом из трофейных самоцветов, и передал его барону. Тот клятвенно заверил, что его помощница сразу вернет мне артефакт, когда ресурсы будут перегружены на имперские склады. Да и вообще все последующие сделки можно будет заключать через Юлию. Соответствующая компетенция у девушки имеется. В общем, распрощались мы с имперским казначеем, очень довольные друг другом, а в моем смартфоне появилось несколько полезных контактов. Вот только от меня не укрылась хитрая улыбка старичка, когда он говорил о своей внучке. Мне аж не по себе стало. Блин, и этот туда же. Сама же девчонка пребывала в полном шоке. Граф, что встретил гостей в спортивном костюме, у которого все земли в руинах, чей род практически истреблен, вот так просто совершил сделку больше, чем на 200 миллионов золотых. Такое никак не укладывалось в ее юной голове. Проводив гостей к вертолету, хотел было вернуться к подопечным и проверить, как там у них идут дела, но решил первым делом заключить контракт с ЛК и заглянуть к Никифору, чтобы утвердить список закупок. Да и желудок протестует, ведь я толком и не завтракал. «Клавдия, сваргань что-нибудь поесть и пришли кого-нибудь в мой кабинет». Набрав номер своей кухарки, проговорил я. «И Никифора туда же отправь, пожалуйста». «У меня уже все готово, ваше сиятельство», — тут же ответила Клавдия. «Через 10 минут все будет». «Отлично, жду», — ответил я и зашагал ко входу в замок. На небольшом крылечке так и тусовался охранник цесаревны по прозвищу Грей. Боец он действительно бывалый, такое я чувствую сразу. За все время пребывания в моем замке он не обмолвился ни с кем и словом. Поэтому, когда я проходил мимо, никак не ожидал услышать его басовитый голос. «Мне тут стало известно, что некий молодой граф бахвалился, будто бы способен вышвырнуть меня за пределы своего графства. А перед этим добавил, что я еще чего-то там могу огрести. И вот теперь я в раздумьях. Осмелится ли этот неупомянутый молодой граф выйти со мной на дружественный спарринг? Как вы считаете, ваше сиятельство?» «Ой, как хорошо сказал. Вроде бы и не нагрубил старшему аристократу, и вроде бы наезд обозначил. Вот что значит тусоваться в высших кругах. Волей-неволей научишься выстраивать словесные конструкции подобным образом. Молодца, хвалю. А вот с девчонками надо будет поговорить отдельно. Наверняка же кто-то из них как бы случайно обмолвился об этих моих словах. Причем я даже не уверен, что это была Анна». Вот ведь змеиный клубок. Захотели посмотреть, как меня отделает охранник цесаревны? Решили на шоу посмотреть? Ну что ж, я устрою вам шоу. Думаю, мне вполне по силам организовать такое мероприятие. Остановившись напротив Грея, ответил я. Через пару часов на площади позади замка. Как раз дела разгребу и обед уляжется. Мужчина коротко кивнул, и я продолжил движение. Через пару минут я уже опустился в удобное кресло, включил ноутбук и полез на сайт ЭЛК. Обожаю цифровой век. Никаких тебе длительных поездок и мутных переговоров с завуалированными формулировками, которые впоследствии можно будет трактовать в зависимости от собственной выгоды. Загрузил нужную страничку, прочитал условия сотрудничества, заполнил соответствующую форму и ждешь одобрения. Ах да, вместе с одобрением — придет и счет на оплату услуг компании. Счет не маленький, но в моем случае это единственный вариант получить нужный товар. Погрузившись в изучение документа, я лишь краем глаза отметил появление в кабинете одной из дочерей Клавдии с большим подносом в руках. Кивнув девушке в знак благодарности, когда та опустила его на краешек стола и замерла в нерешительности, я на автомате поднял крышку и в нос ударил приятный аромат. В руках сами собой оказались приборы, и я начал жадно поглощать еду, не отрываясь от чтения. «Ваше сиятельство», — обозначил свое присутствие Никифор. «Заходи, присаживайся». Не отрываясь от экрана, проговорил я. «Дай мне пару минут». «Ну, что я могу сказать? Сотрудничество с имперской логистической компанией может происходить на разных уровнях. Базовая версия подразумевает лишь отношения по типу «загрузил-выгрузил». То есть транспорт компании приезжает в указанную точку, загружает заранее подготовленный товар и доставляет его по нужному адресу. Данный вариант я отмел сразу. Успенские позаботились, чтобы в ближайшие округи ни один более или менее серьезный род не вел со мной никаких дел, а везти товары из других княжеств слишком расточительно. Придется мне работать с ЛК по премиум-договору. Влетит мне такое сотрудничество в копеечку, но других вариантов не вижу. Для начала запрошу полугодичный контракт, и уже за сам факт его заключения с меня возьмут аж 5 миллионов рублей. Взамен я получу возможность просто сбрасывать по электронной почте список всего необходимого и не думать, где и как ЛК будет делать закупки. Только и останется, что оплачивать выставляемые счета и ждать, когда товары доставят на склад. Дорого, но очень удобно. Отдельным пунктом стоит анонимность. То есть продавец не будет знать, кому конкретно ЛК собирается доставить товар, а значит, и предъявить Успенские никому ничего не смогут. Переключил на тебя взаимодействие с ЛК. Кликнув по иконке «Отправить договор на согласование», обратился я к Никифору. «Что там у нас по смете?» «Подробный список выслал вам на почту», — тут же отрапортовал Сухарь. «Если коротко, то для полного переоснащения замка и закупки всего необходимого потребуется порядка 10 миллионов рублей, ваше сиятельство. Все делал, как вы и говорили, с запасом и на большое количество человек, но прошу отметить, что текущее состояние и размер склада не соответствуют затребованному. Склад я тебе модернизирую», — успокоил своего интенданта я. «Как раз сегодня и собирался заняться этим вопросом. Потом точно будет не до этого. К вечеру начнет оборудование от великой княгини эльфов поступать. И одних только саженцев для живого леса там будет не менее 3000 штук». «У нас будет живой лес?» Очумелыми глазами уставился на меня Никифор. «Угу», — кивнул я. «Причем покруче, чем у самих эльфов. Уж я об этом позабочусь. Но посторонним знать об этом не обязательно». «Благодарю за доверие, ваше сиятельство. Я вас не подведу», — улыбнулся старик. «Блин, я же хотел целителя ему нанять. Может быть, и Юлю об услуге попросить, когда она в следующий раз тут будет? Так давай, когда мы наедине, без всяких сиятельств. Не люблю я этого. Можешь ко мне обращаться просто Андрей. Так короче». «Понял вас, Андрей». Никифор сопроводил свой ответ одобрительным кивком, а уважение в его глазах прибавилось еще больше. Далеко не каждый аристократ позволяет обращаться к себе вот так, по-простому. «Пробежимся по списку». «Клавдия тебе пожелания по кухне высказала?» — уточнил я. «Да, все учтено. Рядом с каждой позицией ориентировочная цена. Нужны будут еще специалисты по монтажу оборудования. Могу привлечь знакомых из Веселого по издельному контракту». «Приглашай только тех, кого знаешь лично. Оплата по двойному тарифу. По списку пробегусь сам чуть позже и пришлю тебе подтверждение. Кстати, у тебя остались связи в своей воинской части?» «Обижаете, Андрей», — хмыкнул Никифор. «Почитай, 40 годков там отсидел. Да меня там каждая собака знает. Надо чего? Мне бы несколько бригад стройбата с толковым магом земли на пару неделек завербовать. Сможешь организовать?» «Пока у нас в гостях цесаревна, никто рисковать шкурой не будет. Шабашка на стороне, оно, конечно, хорошо, но за такой и погон лишиться можно». Тут же выдал незавидную правду бывалый вояка. «Ну, ты прозондируй почву, а там видно будет. Не думаю, что цесаревна задержится у нас в гостях надолго», — уклончиво ответил я. «Даже если Анна и убедит меня принять ее в ученицы, хотя я пока не вижу в этом абсолютно никакого резона, а лишь сплошную головную боль, останется она в замке под личиной другого человека, и сообщать об этом большому кругу лиц я не собираюсь. Ну а ученический договор подтверждает конфиденциальность, Так что Анна при всем желании не сможет сообщить отцу, что происходит в моем замке. И сделаю. Есть у меня один серьезно задолжавший прапор. Это как раз по его профилю, кивнул Никифор. Ты подумал, кто из твоих знакомых может быть нам полезен? Как ты заметил, штат у меня не укомплектован. Нужны люди всех специальностей. Грамотных спецов быстро прибирают к рукам различные организации, осторожно начал говорить Никифор. Остается лишь неликвид. Старичье вроде меня, либо сильно покалеченные, восстанавливать которых посчитали слишком накладным делом и просто списали в утиль. Чаще всего первый и второй пункт идут вместе. Я думаю, ты уже понял, что мои возможности выходят далеко за рамки обычного. Серьезно посмотрев в глаза старику, чего тот опустил взгляд, сказал я. Я могу решить практически любую проблему. Возможно, не сразу, но со временем даже старость не будет для моих людей приговором. Я вас услышал, Андрей. Нервно сглотнув, выпалил Никифор. Некоторых людей я приглашу сюда, но большинство не может самостоятельно передвигаться. Я превентивно с ними поговорю, но вам придется навестить их лично. Не проблема, отмахнулся я. Только люди должны быть действительно надежными. Отвечаешь за них в случае чего ты, и отвечаешь головой. И это я услышал. Еще раз сглотнув, уже намного тише проговорил сухарь. «Разрешите выполнять?» «Отдохни для начала», — усмехнулся я. «Небось, всю ночь просидел. Думаю, из ЛК ответят не сразу. Часа 4 у тебя есть. И да, держи родовую печатку». Протянул я солидный перстень с желтым самоцветом. В нее встроенный артефакт связи и пространственный карман большой емкости. Старик с благодарным поклоном сгробастал печатку, буркнул что-то нечленораздельное, типа «на том свете отосплюсь, я, может быть, только жить начал» и удалился. «Ладно», — махнул я рукой, — «не маленький, сам разберется». Следующий час я потратил на изучение списка закупок и переписку с различными организациями, которые могут оказаться мне полезными в ближайшем будущем. Список Никифор составил грамотный. Все учел опытный интендант, так что я его быстро утвердил и дал добро на списание средств с родового счета. А вот с организациями, как и ожидалось, ничего не получилось, лишь потратил время впустую. Как только собеседник узнавал, что говорит с главой рода Беловых, то тут же сворачивал диалог без объяснения причины. Да, обложили меня со всех сторон. Ну да ладно, проверить все равно стоило. А так, буду выкручиваться самостоятельно. Вот закончу модернизацию клеток крови, укреплю ткани, а потом и за модификацию сосредоточия возьмусь. Я еще и сделаю из себя абсолютного универсала, дайте только время. Вот тогда и посмотрим, кто кого. На небольшой площади позади замка меня уже ждали. Грей стянул с себя верхнюю одежду и поигрывал мускулами, которые бугрились через явно узковатую для него футболку. Все, кроме Виолетты и Шныря, были тут. Вместо того, чтобы осваивать новые для себя знания, они решили поглазеть на мордобой. Ну-ну. Кто не сможет повторить пространственную формулу, после завершения боя 20 кругов вокруг замка. Оповестил компанию любопытных барышень, в которую затесался и мой начальник гвардии я. Тебе, ученица, 30 кругов. Сверкнув глазами на пристыженную Милу, добавил я. Правила, ограничения — это уже вопрос Грею. «Кто лежит на земле, тот и проиграл», — хрустнув костяшками пальцев, ответил Бугай. «Идет». «Ну, ты сам напросился». 3, 2, 1, начали. За 3 секунды я накачал свой кулак энергии, затем блинком прыгнул вплотную и, успев разглядеть расширенные от удивления глаза, ударил. Хруст челюсти, туша Грея покачнулась, а потом завалилась на вымощенную небольшими кирпичиками площадь. «Думаю, твоему охраннику потребуется лекарь». Посмотрев на явно охреневающую Анну, проговорил я. «У меня подобных специалистов, увы, пока нет. А теперь прошу продемонстрировать мне освоение формулы базового конструкта». «Но как?» — прошептала цесаревна. «Ты же только что был в 10 метрах от него. Это невозможно. Секрет рода», — хмыкнул я. «Ну, кто первый сдает экзамен?» Естественно, повторить формулу не смог никто, за исключением цесаревны. Ведь она и так была ей известна, слишком уж сложно запечатлеть все элементы в памяти за короткий промежуток времени. Тут нужны часы тренировок. Поэтому уже через 5 минут колонна людей бодрой рысью направилась к воротам замка, чтобы наматывать круги вокруг стены. Замыкала колонну пышущая гневом цесаревна. Анну я попросил повторить формулу магического взгляда, и вот тут она и засыпалась. Ну, а что она хотела? Сама пришла на урок и тем самым согласилась выполнять требования учителя. Вот и пусть отвечает за свои слова. Единственные, кто избежал наказания, были Виолетта и Шнырь, которые не поддались искушению и продолжили тренировку. Ну или им было гораздо интереснее заниматься магией. Глаза Шныря так вообще горели ярким огнем. Он уже смог заучить несколько простых формул для взаимодействия с тенями, но я запретил ему активировать заклинание без моего контроля. Слишком пока его сосредоточие нестабильно. Тут надо быть очень осторожным. Сам же я направился ко все увеличивающейся горе поврежденных тел големов. Нечего добру пропадать. Разведчик у меня уже есть, кровяной дракон тоже, пора бы и о боевых петах подумать. Да и парочка массивных и практически неубиваемых танков пригодится. В общем, работы, как всегда, непочатый край. Что можно успеть сделать за 4 часа при условии большого количества нужных материалов, если меня не отвлекают? Да много чего. Начал я со стаи волков. Точнее, не волков, а более грозного подвида этого распространенного в мультивселенной животного — варгов. Эти петы будут идеальными бойцами ближнего боя. Жаль, что такого количества фиолетовых самоцветов у меня в наличии нет. Но да ничего, зато оранжевых имеется с избытком. Собирать из тел поврежденных боевых големов новых очень удобно. Тут фишка в том, что петы участвовали в реальном бою и проливали кровь врагов, а это очень важно. Каждая капелька вражеской крови закаляет их, делает материал более стабильным и прочным, что в итоге сделает мои творения более мощными. Звериные источники, что использовали предки Андрея, без подзарядки истощились и практически разрушились, так что пришлось ломать все прежние магические связи, расплавлять кристаллические тела и собирать их заново. Энергии на это дело требовалось много, но я положил себе на колени каплю крови Дракулы и забыл об этой проблеме. Надо бы побыстрее к Скруджу сгонять и забрать мой божественный фиал. Взаимодействовать с ним будет удобнее. Он встраивается в интерфейс, но, скорее всего, раньше завтрашнего утра я не освобожусь. Так что пока буду работать так. Дело пошло. Создать управляющий конструкт, интегрировать его в самоцвет, проложить все необходимые каналы, нарастить кровяную массу, придать ей соответствующую форму, максимально уплотнить, кристаллизовать, интегрировать боевые конструкты, приступить к следующему голему. Чуть позже, когда организую у себя литейное производство, усилю когти и зубы петов специальным сплавом, и они будут способны разрывать даже танковую броню, словно картонку, а также дополнительную защиту на тело приспособлю, но пока так. Набор скиллов сделал стандартным для петов подобного типа. Магический взгляд, рывок, плазменные когти, а в финале добавил функцию вампиризма, то есть восстановление повреждений за счет крови врагов. Причем пет сможет это делать даже во время боя. Штука очень полезная, позволяет пету оперативно латать неизбежно появляющиеся во время жесткой схватки дыры в теле и сохранять боеспособность. Волчары получились на загляденье. Здоровенные, с меня ростом, покрытые множеством острейших кристаллических шипов, хищные. Жаль, что я нахожусь в очень далеком состоянии от своей лучшей формы. Да и материалы для работы не идеальны, иначе волчары получились бы на несколько порядков опаснее. Но уже это гораздо лучше, чем все то, что в данный момент существует на Земле. По крайней мере, официально. В усиление крови-варгам, блин, надо бы какое более созвучное название придумать. Я решил создать пару танков, чтобы получилось два полноценных отряда. Танки — это такие сверхживучие и сверхбронированные петы, которые могут прикрыть собой менее защищенных собратьев. Уходить от звериной тематики не видел смысла, поэтому из остатков поврежденных големов начал формировать массивные туши медведей. За основу взял уже фиолетовый кристалл души. Чтобы питать щиты и поддерживать усиленную прочность кристаллической решетки тел, требуется много энергии. По-хорошему, тут вообще нужен красный, а в идеале радужный самоцвет. Да, бывают и такие. Но, увы, в наличии столь мощных артефактов не имеется. Крови гризли, да, еще подумаю. В общем, медведища у меня получились что надо. Только лапы толщиной с человеческое тело. Причем не такое щуплое, как моя тушка, а сопоставимое с быкоподобной громадой Грея. А кристаллическая прослойка брони у петов была не меньше полуметра. Внутри тела оставалась полость, которую я заполнил расплавленной кровью старых големов. Это и дополнительный источник энергии, и строительный материал для восстановления целостности после повреждений. Ростом зверюга превосходила габариты человека. Притом в положении на четырех лапах, а мой голем и на передней мог подниматься, как любой нормальный мишка. Надо бы озаботиться созданием артефакта захвата сущности зверя перед походом в зону. Но где взять время на все хотелки, вот вопрос. «Да как ты это делаешь?» — послышался раздраженный голос Анны, которая последний час наблюдала за моей работой. «Ты ведь даже формул никаких не используешь. Вот значит, как это самое прямое взаимодействие со стихией работает». «Да», — коротко ответил я, — «так и работает. Надо иметь четкое представление о том, что ты хочешь получить в итоге, и поступательно идти к этой цели. Это непросто. Надо обладать колоссальным объемом самых разносторонних знаний и уметь применять их на практике, уметь разбивать сложную задачу на отдельные составляющие и концентрировать свое внимание на конкретном действии. Да много чего надо уметь. Это я так, по верхам пробежался. И ты, 17-летний парень, все это знаешь и умеешь? Скепсис из уст Анны так и сквозил. Со мной кровная память сотен родичей. Озвучил я уже хорошо зарекомендовавшую себя легенду. Тот удар в Академии оказался судьбоносным для меня. В тот день Андрей Белов стал совершенно другим человеком. Ну, ты наверняка в курсе, о чем я говорю. Решил все же расставить все точки над «ё» с подосланной ко мне императором дочкой я. Хватит недомолвок и блужданий вокруг да около. Анна потупила взгляд и коротко кивнула. Давай на чистоту. Что от меня надо императору? Шпионаж против меня не сработает. И дело тут не в твоем профессионализме. Поспешил успокоить я попытавшуюся возразить мне Анну. Кровь не обманешь. Она выдает эмоции всех окружающих тому, кто умеет ее слушать. Даже по возросшему кровотоку собеседника я могу сделать вполне определенные выводы. Кольцо врагов сжимается вокруг России. Тяжело вздохнув, заговорила цесаревна. Еще никогда наши соседи не были столь единодушны и нацелены на уничтожение империи. Отец даже в шутку говорит, что их ведет единая воля незримого кукловода, хотя и понимает, что это невозможно. Такое уже случалось ранее. Я имею в виду Вторую мировую войну, но тогда нам удалось выстоять. Удалось благодаря твоему предку, в котором также пробудилась память рода. Но тогда империя была монолитна, едина, и все ее силы были направлены на борьбу. Сейчас же мы погрязли в междоусобных дрязгах. Аристократы грызут друг друга, словно крысы, которых загнали в банку, и не видят дальше своего носа. Но главное даже не это. Отец не понимает, почему врагам так важно уничтожить Россию. Такое ощущение, что их влечет сюда, словно мотыльков на огонь. Ты спрашиваешь, чего хочет отец? Я отвечу. Отвечу прямо, хоть мне и приказывали этого не делать. Нам нужна помощь, твоя помощь. Император связан по рукам и ногам множеством законов. Нам нужен катализатор, чтобы инициировать изменения. Нужен громкий скандал, разоблачающий преступные действия отдельных темных личностей. Нужен прецедент, чтобы появилась возможность изменить устаревшие законы. Окончание эмоциональной речи Анны я уже слушал вполуха. В голове будто переключатель щелкнул, и кусочки пазла сложились в единую картинку. Блин, как я мог быть таким тупым? Ведь мелькнула же в свое время в голове мысль. А откуда, собственно, вообще появился этот молодой бог? Так, быть может, это и есть эмиссар системы? Кто еще мог настолько много знать о природе магии, что за столь короткое время набрал такую огромную силу? Теперь становится понятным и маниакальное стремление уничтожить Беловых. Босса-то спеленать удалось, тогда как стиратели остались на свободе. Но и самые главные вопросы, как бы теперь проверить эту догадку? И где сейчас находится семя первородного древа?